Параграф 9. Никто не станет, конечно, спорить против мысли о существовании инстинктивного чувства самосохранения и у человека. Всякому случалось, вероятно, слышать рассказы о действиях людей, которые могут быть объяснены только с точки зрения существования этого темного чувства. Приводятся даже факты, говорящие в пользу того, что вмешательство разума вредит иногда целесообразности инстинктивных движений. Известно, например, что лунатики совершают самые опасные воздушные путешествия с такой ловкостью, на какую не способен человек в полном сознании. Говорят далее, что сильно выпивший наездник искуснее управляет лошадью в опасных местах дороги, чем трезвый. В этих случаях присутствие сознания может повредить целесообразности движения тем, что, вызывая страх, обусловливает новый ряд невольных движений, мешающих первым. Как бы то ни было, а читатель видит, что иногда невольные движения не только не уступают в кажущемся характере разумности сознательным движениям, то есть движениям, происходящим при полном сознании, но даже превосходят их в этом отношении. Дело все в том, что невольные движения менее сложны, и, следовательно, их целесообразность, так сказать, непосредственнее. Итак, повторяю еще раз, кажущаяся разумность движения с точки зрения сохранения тела не исключает еще машинообразности его происхождения. Последние два примера лунатика и пьяного наездника – могут показаться строгому систематику явлениями неуместными в ряду невольных движений. В самом деле, выше было упомянуто, что одним из характеров невольного движения служит независимость этого акта от рассуждающей способности, или проще, от мысли. Здесь же можно еще сомневаться в отсутствии последней, хотя и лунатик, и пьяный – обыкновенно не помнят впоследствии, что с ними было во время сна и опьянения. В подтверждение своего возражения читатель может привести в пример крепко спящего человека, который кричит или двигается под влиянием сновидений, хотя не помнит их, проснувшись, и горячечный бред или страшные движения маниаков во время приступов болезни. Во всех этих случаях в явление, без сомнения, вмешивается психический элемент, какое-нибудь представление, и оно, конечно, столько же реально в смысле факта, как и всякое разумное представление. Возражения читателя были бы справедливы, если бы я относил все внешние действия лунатика и пьяного в область невольных движений, но это не было моей целью. Невольными движениями я называл лишь ту удивительную эквилибристику, которая доступна не эквилибристу только в минуту отсутствия сознания. В самом деле, если при деятельности рассуждающей способности какое бы то ни было движение невозможно, а возможно лишь вне рассуждающей способности, то движению этому никаким другим быть нельзя, как невольным, отраженным, инстинктивным. Теперь прошу у читателя особенного внимания к следующим сторонам только что разобранных примеров. Первое. Невольные движения могут, стало быть, сочетаться с движениями, вытекающими, так обыкновенно говорят, из определенных психических представлений. Эквилибристика лунатика и пьяного с актом ходьбы и езды на лошади, которые обусловливаются каким-нибудь психическим мотивом. Второе. Невольные движения могут представлять целый ряд актов все время опасного путешествия лунатика и пьяного наездника, целесообразных в смысле сохранения тела и, следовательно, разумных с этой точки зрения. Наконец, третье. Бывают случаи невольного движения, где присутствие чувственного возбуждения, начало всякого рефлекса, хотя и понимается, но не может быть определено с ясностью. Все эти обстоятельства для наших будущих целей так важны, что я намерен на них остановиться. У лунатика эквилибристика, невольное движение, может сочетаться с ходьбой, актом, вытекающим из какого-нибудь психического представления, следовательно, с движением неинстинктивным.